Остаемся мы на берегу чужой земли. Оставляю я город твой. Сколько будет дней и холодных пустых ночей, прежде чем тебя встречу я. Долго мне еще бродить в толпе людской, вспоминая каждый миг с тобой. Не услышу я знакомый голос твой в грустной песне тишины ночной. Наши любви корабли, даже в снега и дожди будем помнить мы, я и ты. Наши любви корабли не остановят ветры, снега и дожди. Будем вместе мы, я и ты. В синеве дождя я вижу лишь твои глаза. Ты стоишь одна без меня. Опустел причал, и в тишине я закричал: я вернусь к тебе, жди меня. Не успев покинуть эти берега, по тебе уже скучаю я. Трудно нам, но есть еще на свете день, день, в котором я вернусь к тебе. Наши любви корабли, даже в снега и дожди будем помнить мы, я и ты. Наши любви корабли не остановят ветры, снега и дожди. Будем вместе мы, я и ты. Ветры, снега и дожди.